Часть вторая. Глава 24. Хелен. 10 ноября 2017 года. Я никогда еще не бывала на столь большом мероприятии раньше, но я должна сделать все правильно. Слишком много зависит от этого вечера. Какую сделать прическу? Уложить волосы наверх или распустить? Я экспериментирую с обоими вариантами. Уложенные наверх волосы смотрятся более изысканно. Это совсем не мой стиль, но в этом-то все и дело. Теперь что с одеждой? Я стою перед своим треснувшим зеркалом, пытаясь рассмотреть себя с разных сторон. Кружевной кремовый топ хорошо смотрится с черными кожаными брюками. Превосходное приобретение в благотворительном магазине и с фиолетовым бархатным пиджаком. Но достаточно ли этого для того, чтобы произвести впечатление на такого мужчину, как Дэвид Гаудман? «Самый верный способ в наши дни получить работу — это стажировка», — сказал нам наш руководитель в начале семестра. «Будьте готовы к тому, чтобы какое-то время работать бесплатно. Самое главное для вас сейчас — создать портфолио». Он посмотрел прямо на меня. «Я посоветовал бы вам попытаться наладить контакт с компаниями по недвижимости, мисс Эванс». Я написала письмо по электронной почте в Гаудман Корпорейшн, приложив несколько своих работ. Ответа я не получила. «Боюсь, в наше время так случается довольно часто», — заверил меня мой руководитель. «Просто продолжайте рассылать резюме, расширяйте свои контакты. Ищите в интернете небольшие фирмы и пробуйте заинтересовать их». Мы не ответили из двух других компаний. Обе предлагали недельную стажировку, однако я отказалась. По-настоящему меня интересовал только один работодатель, и я продолжала следить за ним. В конце концов, удача мне улыбнулась. Я прочитала в Твиттере, что Дэвид Гаудман получил награду за строительство огромного стеклянного офисного здания в Бау. В связи с этим должно было состояться его торжественное открытие. Не теряя времени, я связалась с пресс-службой компании, тоже идеей моего руководителя, и спросила, могу ли я прийти на мероприятие, поскольку это необходимо для моего портфолио. К моему удивлению, мне прислали приглашение. Все казалось так просто, что даже не верилось. И вот я уже готовлюсь к тому, чтобы познакомиться, наконец, с этим человеком. Мне не свойственно самодовольство. Во всяком случае, мне так кажется. Однако должна сказать, что многие головы поворачиваются в мою сторону, когда я вхожу. Потом все снова возвращаются к своим разговорам. Ко мне никто не подходит, чтобы поболтать. Я стою одна, чувствуя себя не в своей тарелке, и судорожно сжимаю ножку бокала, едва не выскальзывающую из моих влажных от волнения пальцев. «Осмотрись хорошенько», — яростно твержу я себе, — «нужно его найти». Кругом столько народу, что, кажется, решительно невозможно кого-то отыскать в толпе. Однако, в конце концов, раздается чей-то громкий голос, требующий тишины и представляющий Дэвида Гаудмана, одного из ведущих девелоперов нашего времени. Его лицо меня зачаровывает. Не то чтобы он был слишком красив в традиционном смысле, далеко нет, однако есть нечто особенное в этой мощной линии подбородка, легкой неправильности носа с горбинкой, статном телосложении, нечто такое, что делает его облик по-настоящему выдающимся. Интуитивно я чувствую, что этот человек из тех, кто четко знает, чего хочет. Мне нужно просто сделать так, чтобы он захотел меня. Пока Дэвид Гаудман произносит свою речь, много красивых слов про ответственность и заботу об общественных интересах, я размышляю о том, знают ли окружающие, что он за человек на самом деле. Стоит иметь в виду, что таким парням, как он, ничего не стоит убить человека и выйти сухим из воды. Когда он заканчивает речь, все собираются вокруг него, как пчелы, борясь за его внимание. Я тоже пытаюсь подойти поближе, но это оказывается совсем непросто. Официант, жалившись надо мной, предлагает долить мне шампанского. Однако я выбираю просто газировку и нечто вроде пирожка с рыбой, после чего возобновляю свои попытки подобраться поближе. В конце концов, мне удается занять место на расстоянии буквально вытянутой руки от Дэвида Гаудмана. Человек с бейджем пресса берет у него интервью, но в разговоре вдруг возникает небольшая заминка. Я понимаю, что если ничего не скажу сейчас, то, скорее всего, у меня уже никогда не будет такой возможности. «Простите за беспокойство. Мистер Гаудман, я студентка-фотограф, и я писала вам недавно по электронной почте насчет стажировки, но вы ничего не ответили?» «Вот как?» — бойко ухватился за это журналист. «Но, Дэвид, вы же только что говорили о том, как важно поддерживать молодых людей в начале их карьеры». Дэвид Гаудман поворачивается ко мне, странная дрожь пробегает по моему позвоночнику. Теперь, находясь совсем близко, я вижу, что этот человек выглядит не так, как издалека. На самом деле он кажется мне почти уродливым, с этими выступающими скулами и черными бровями, но потом Дэвид Гаудман улыбается мне и вдруг начинает казаться самым привлекательным мужчиной, которого я когда-либо встречала. Его глаза, похоже, совсем не мигающие, смотрят на меня так, будто я единственная, кого он видит во всем этом зале. Его глубокий голос с нотками южно-лондонского акцента обращается только ко мне. Этот человек буквально источает обаяние. Мне нужно быть очень осторожной, не говоря уже о том, чтобы не терять головы. Внезапно Дэвид Гаудман перестает улыбаться. Именно так, как будто кто-то щелкнул выключатель. «Конечно же, это важно», — живо говорит он, разглядывая мой фиолетовый пиджак. «Но я предпочитаю оказывать поддержку тем, кому приходится бороться со сложными жизненными обстоятельствами». «Мне это известно», — тотчас откликаюсь я. «Мои родители верят, что можно всего добиться своим трудом. Я живу в муниципальной квартире, прохожу курс фотографии за счет государственной стипендии. Это считается борьбой со сложными жизненными обстоятельствами?» Журналист неистово строчит в своем блокноте. «Напишите мне еще раз». Дэвид кладет правую руку в карман своего пиджака. Отличная ткань, серая в полоску, дорого выглядит. Он достает визитку и вручает ее мне, задержав свою руку дольше, чем было необходимо. «Это мой личный адрес, я обязательно вам отвечу, обещаю». Журналист поднимает голову от блокнота. «А знаете что, из этого мог получиться неплохой материал. Неделя жизни студентки, проходящей стажировку в Гаудман Корпорейшн». Он поворачивается ко мне. «Вы согласны?» «Конечно», — с воодушевлением отвечаю я. Это означает, что Дэвиду теперь так просто от меня не отвязаться. По выражению его лица я понимаю, что в голове у него промелькнула та же мысль. «Я подумаю над этим», — говорит он. «Ублюдок. Он заставляет меня промучиться целых 10 дней. И потом, когда у меня уже почти не остается надежды, я получаю письмо. Да, меня берут на недельную стажировку, начиная с понедельника. Я это сделала».